И после этого я оставлю своего любимого одного в колодце? Да ни за что!» Меж тем Марек давал мне указания. «Ты отправляйся спать, а я ночью немного поработаю. До рассвета просижу в колодце. Как рассветет, посмотрю, не крутится ли тут кто поблизости. А тебе задача — разузнать как можно больше о колодце». Я же решила, что для меня самой срочной задачей будет закупить сигареты, причем не обычные мои «Кармен», а «Спорт». Или еще лучше «Экстра крепкие». И не только потому, что разорюсь на закупке того количества «Кармен», которое мне понадобится в самое ближайшее время, но и потому, что комаров дым от «Кармен» совсем не отпугивает. Более того, создается впечатление «притягивает». Надеюсь уж, «Спорт» и «Экстра крепкие» подействуют. И к тому же они намного дешевле. К решению задачи разузнать побольше о колодце я с разрешения Марека привлекла Лильку. Сначала мы с ней вдвоем продумали методы действия, потом приступили к действиям. Начали с того, что хитростью завлекли тетю Ядю с ее фотоаппаратом к колодцу, расписав живописность окружающей его крапивы, и щелкнули ее несколько раз на фоне этой самой крапивы, останков лавочки и развалин хаты. Пока щелкали, несколько раз смогли незаметно заглянуть в колодец. Колодец был очень старый, можно сказать, даже старинный. Думаю, копал его дед моего прадеда. Сквозь дыры в прогнившей, проломившейся покрышке виднелась глубокая яма, на дне которой просматривалась земля и всевозможный мусор. Стенки колодца сделаны были не из железобетонных колец, а из камня разной формы и разной величины. Из камня же когда-то было выложено кольцо поверху колодца. Но теперь оно практически сравнялось с землей, а вокруг буйно разрослась крапива, лопухи и кусты выродившейся смородины. «Как разузнать что-нибудь путное про эту дыру?» — в полголоса спрашивала Лилька, осторожно присаживаясь на трухлявый столбик, оставшийся от античной скамейки, повернувшись задом к интересующему нас объекту. «Кого расспрашивать? И о чем?» «О чем я знаю, только вот не знаю, как это сделать, чтобы не догадались. Зачем расспрашиваем?» — отвечала я, примостившись на втором столбике, в то время как тетя Ядя, глядя на нас в объектив аппарата, устанавливала резкость. «Ну, сразу же начнутся расспросы. Зачем вам, да почему?» И догадаются. «А может, свалиться туда? Тогда расспросы будут выглядеть естественно». Сваливаться не пришлось. Помогла тетя Ядя со своим фотоаппаратом. Оказывается, она обследовала все уголки нашего участка и осталась очень недовольна, что и высказала нам за обедом. «Нет, с этим невозможно примириться. Такая живописная тут местность и такой заброшенный участок. А ведь если привести в порядок, игрушечка будет. Ну почему тут все такое захламленное, заросшее? Почему? И вот эта развалина так портит вид». Обедали мы на свежем воздухе. Возле вагончика поставили стол, так что вся захламленность была как на ладони, а вместе с полуразвалившейся хатой на переднем плане. «Война наследников», — пробурчала Люцина. «Не только», — поправила сестру Тереза. «Разваливаться все тут начало еще при жизни дяди. Прекрасно помню, когда я была здесь последний раз, ну, вернее говоря, не была, а скрывалась вместе с этой лохудрой Эдитой в деревне, так незаметно заглянула сюда, чтобы родичи не увидели. И меня еще тогда поразило общее запустение, заброшенность какая-то. Половинка ворот была сорвана, другая покосилась, сад зарос. И колодца, кажется, не было. Зато лежали бетонные кольца для колодца». «Потому что дядя собирался вырыть новый», — сказала мамуля. «Мне Анелька говорила». «Какая Анелька? Ну какая может быть Анелька? Павловская, конечно».